Глава 5, в которой я знакомлюсь с новым членом сиреневого клана, после чего снова вынужден принять тяжелое решение. Уталак был прав, я нашел свою комнату очень быстро. Ноги словно сами принесли меня куда надо, хотя шел я почти не думая. Было просто невероятно, что мне удалось прикоснуться к такому сокровищу. Чистые, незамутненные цвета в первозданном своем виде. Да какому еще человеку выпадет такая честь? Интересно, как бы сложилась моя судьба, если бы я попал сюда с самого начала? Сразу подружился бы с Виллером, ибо его деятельный характер был мне очень по нраву. Возможно, бы и Саяри подшучивали друг над другом, поскольку, кроме меня, янтарь был здесь только у Виллера и Ланере. И ни с кем из них сильно не поспоришь. Виллер больше по работе руками, нежели языком, а с мамой пикироваться все же как-то не то. Мефамио, конечно, первое время ходил бы вокруг меня и рычал за каждое неосторожное движение или не вовремя сказанное слово, но в конце концов привык бы и он. Лиала, уверен, рассказала бы мне много нового интересного. А потом, как я уже и говорил, выяснилось бы, что мы с Олесией друг другу не пара. Или не выяснилось бы. В этот момент дверь в мою комнату открылась, и в нее заглянул Виллер. «Обед, Дитрих», — осторожно сказал он. «Мне велено было за тобой сходить». Кивнув ему, я поднялся с кресла и покинул свою комнату. «Не дуешься за утро?» — осторожно спросил он, когда мы спускались по лестнице. «Да уже забыл про него», — махнул я рукой. «Столько всего произошло. Тренировка, алкид, снова разговор с твоим отцом. Чаши. Чаши?» Виллер, шедший впереди меня, за малым не развернул голову на 180 градусов. «Отец водил тебя в зал с чашами?» «Ну да. И я не вижу в этом ничего такого. Твой отец был очень добр ко мне с первого дня нашего знакомства», — тихо ответил я. «Так что, если уж он пожелал узнать меня лучше, я не мог ему в таком отказать». Задумчиво кивнул, Виллер повернулся обратно. Судя по всему, он сейчас очень напряженно о чем-то размышлял. «Так все-таки что вы забыли утром в моей комнате?» — спросил я. «Еду и одежду вы вполне могли оставить и уйти. Вместо этого вы поставили меня в крайне неловкое положение. На какую же реакцию вы рассчитывали?» «Да, не подумали», — виновато мотнул головой Виллер. «Во-первых, нам было интересно с тобой познакомиться. Во-вторых, это у нас уже такая устоявшаяся традиция. Если кто-то долго спит, мы всегда идем его будить, потому как мы считаем, что жизнь слишком интересна для того, чтобы долго спать по утрам, в то время как можно переделать массу интересных дел. Но если тебе неприятно...» «Да нет, на самом деле очень интересная мысль. Просто о таком предупреждать надо. Просто... ну не могу я так сразу. Как будто в этом месте меня ждали всю жизнь. Каждый мне рад, каждый признает меня равным. Даже в дурацких шутках мифами уже прорываются отголоски заботы». «Не переживай, принц». Обернувшись, Виллер похлопал меня по плечу и ободряюще улыбнулся. «Просто ты сейчас все еще напуган. Не отошел от всего того, что с тобой приключилось. Но уверяю тебя, всего пара недель, и ты вольешься сюда как родной. Впрочем, даже не так. Ты и есть таковой. Папа говорит, что каждый, кто зажег себе доминантой сирени и готов жить по ее законам, становится, считай, что нашим новым родственником». «Немноговато ли выйдет родни?» — скептически хмыкнул я. «Сирень-то один из семи цветов. Это что, получается, каждый седьмой живущий в этом мире потенциальный родственник?» «Ну, все не так просто, принц», — с усмешкой ответил Виллер. «Зажечь сирень доминанты значит позволить ей разгореться сильнее, чем всем остальным цветам. А среди недраконов такие бывают один из тысячи. Люди в подавляющем большинстве своем не знают цветов и предпочитают быть сбалансированными. Ну, разве что с очень небольшими перекосами к тому или иному цвету, которые все равно неизбежны, ибо определяют характер. Большинство драконов простонародья тоже предпочитает слишком сильно не заигрывать с цветами. Конечно, в какой-то степени это правильно, потому как практически сводит на нет все их негативное влияние, как прямое, так и отсроченное. Так или иначе, у главной библиотеки Стигиана есть группа людей, да и не только, которым покровительствует лично мой отец. Они зовутся «Фиолетовые плащи». Только им разрешено посещать некоторые ее секции, и только они могут воззвать к нему в любое время и даже, в исключительных случаях, просить убежища для себя и своей семьи в нашем замке. И один раз на моей памяти такое даже было. Один из плащей чем-то очень сильно не угодил пурпурному дракону одного из самых знатных родов, который гостил в то время в Стигиане. Отец потом недели три улаживал этот вопрос. И, как ты понимаешь, каждый из фиолетовых плащей стал им именно потому, что, оказавшись посвященным, склонил свой характер в сторону сирени. А не та ли это библиотека, в которую когда-то не смог попасть? Но в этот момент мы остановились перед большими ясеневыми дверями. Мы пришли, Дитрих, сейчас время перекусить. Двери открылись. В самом деле все уже были в сборе. Рэй и девушки приветственно улыбнулись. Мефами уже что-то проворчал и уткнулся в свою тарелку. «Наконец-то!» — довольно рыкнул Уталак. «В этом что, круги вокруг замка нарезали? Садитесь скорее!» Виллер сел рядом с Рэем. Я же пошел дальше, садясь на место возле Уталака, на которое он не указал ни терпящим возражений жестом. После чего щелкнул пальцами, и большой прямоугольный стол быстро принялись сервировать. Перед каждым драконом появилось огромное блюдо. Разумеется, с мясом. Только помимо обычных приправ, рядом обнаруживались еще и различные соусы. Белые, красные. Был даже черный. Как и в Лазурном замке, здесь мое меню отличалось от пищи остальных драконов. Помимо мяса, в тарелке присутствовали спагетти. Стояли две вазочки с огуречным и свекольным салатами, а также горшочек с тушеными грибами. Я не смог сдержать восхищенного вздоха. Я просто обожал грибы в любом их виде. К сожалению, грибы в Тискулатосе были самой распространенной едой, из-за чего они получили статус еды простонародья. Дворянам есть грибы было просто-напросто зазорно. Я постоянно скандалил с отцом, когда мне на завтрак или на ужин подавали грибы. Мол, принцу это не к лицу. После нескольких скандалов я уступил требованию отца, кинув, однако, клич в свою верную сеть слуг, которые были рады угодить принцу в такой малости. В итоге раз в неделю Аттика имела возможность накормить своего поросеночка грибами, приготовленными по самым необычным рецептам. Ну и во время путешествий, конечно, грех было не воспользоваться возможностью отвести душу. «Все-то вы про меня знаете», — улыбнулся я. «Спасибо большое и приятного вам аппетита». Первые несколько минут я не отрывался от своей тарелки, настолько все было вкусно. Когда же я утолил первый голод, то решил оглядеться. По левую руку от меня сидел Уталак, работающий вилкой совершенно неспешно, но тем не менее опустошавший уже третье блюдо с мясом. По правую Мефамио, после которого, соответственно, шли Рэй и Виллер. Напротив Виллера сидела Олесия, поймавшая мой взгляд и ответившая радостной улыбкой. Рядом с ней сидела Аяри, лукаво подмигившая Мефамио. Рядом с Аяри сидела, разумеется, Лиала. Взгляд девушки блуждал где-то далеко, но вот руки ее работали так же сноровисто, как и у всех обедающих. По правую руку от Уталака сидела Ланере, а вот между Ланере и Лиалой притаился старичок, которого я по какой-то причине сразу и не приметил. «Наконец-то ты соизволил обратить на меня внимание, принц!» С ехидной усмешкой сказал он, доставая из воздуха пенсне с зелеными стеклами и внимательно меня в его разглядывая. «Мое имя Кеноби. Я отец моей ненаглядной Ланере. Уталак был так добр, что позволил мне сесть на его шею, где я и коротаю время вот уже». «Дедушка Ки, да будет тебе прибедняться», — фыркнул Мефамио. «Присматривать за замковой библиотекой так, как это делаешь ты, не может никто. Ухаживать за стольким количеством книг и при этом всегда помнить, где что лежит. Для этого нужна феноменальная память. Приношу пользу там, где могу», — сдержанно кивнув, ответил дедушка, положив пенсне рядом со своей тарелкой. «Хоть я уже старый и немощный, Кеноби, не нервируй меня», — рыкнул Уталак. «Сначала разменяй хотя бы 1000 лет, дорогой тесть, а уже потом жалуйся на старость и немощность». Судя по тому, как обиженно нахохлился Кеноби, до того к его брюзжанию относились более благосклонно. Значит, Уталак был не в духе. Но почему? «Дорогой», — осторожно сказала Ланере, — «что-то случилось? Это все то известие?» «Да», — кивнул Уталак. «Золотые драконы просят отправить на помощь Мериди и Анарану Лиалу. Мол, это ускорит переговоры с эльфами. Мне, конечно, известно, что эльфы – те еще любители усложнить жизнь и себе, и другим. Но я искренне не понимаю, как этому может помочь Лиала». Я напрягся. Впервые за очень долгое время я услышал это имя. Но почему Уталак так открыто об этом говорит? «Да, принц», словно уловив эхо моих мыслей, Уталак повернулся ко мне. «Я обсуждаю это здесь и при тебе. Я не желаю иметь от тебя тайн, особенно в таких вопросах. Несмотря на то, что я решительно не понимаю, чем там может помочь Леала, тем не менее, не вижу причин отказывать золотым. Они со всеми находятся в хороших отношениях и всем помогают в трудных ситуациях, даже если им для этого приходится ущемлять свои собственные интересы. Впрочем, Монаран там уже долго, и ему, конечно, виднее. Если Леала может там чем-то помочь, не жалко, на здоровье. Тогда почему вы свертитесь?» «Леала», — обратился я к девушке, — «может быть, ты не хочешь туда лететь?» «Почему же?» — ответила та, изящно вращая вилку между тонкими пальчиками. «Это будет интересно. Кроме того, с такой миссией туда больше лететь-то некому. Мефамию и Аяри оттуда выставят через 3 минуты беседы. Язва!» — беззлобно пробурчала Аяри, сидевшая рядом. «Рэй и Виллер для этого тоже не подходят. Они еще слишком молоды. Кроме того, Виллер в разговорах не силен». «Пока что не силен», — добавила она. «Алисия же своей аурой благожелательности может создать нужную атмосферу, но все же для того, чтобы убедить эльфов, этого недостаточно». «Нет, Дитрих, папу беспокоит другое. Если я полечу к эльфам, то увижу там Меридию. Как мне стоит поступить? Рассказать ей о том, что ты у нас, или промолчать?» «Не нужно говорить», — тихо ответил я несколько секунд спустя. «Нет нужды пока ставить ее в известность. Кроме того, если она узнает, то почти наверняка удерет оттуда и сорвет переговоры. Не такой помощи ждет от вас Гейр». «Нисколько не сомневался в твоем здравомыслии», — довольно кивнул Уталак. «Что ж, если так, значит, я отправлю Гейру наше согласие. Леала, не вижу причин тянуть. Отдохни пару часов после обеда и вылетай». Мне же после приема пищи очень захотелось пойти посмотреть мастерскую Виллера. Тот хоть и был удивлен такой просьбой, отказывать мне тем не менее не стал. Но причина была в другом. Меридия. Хоть я и поступил сейчас так, как и положено принцу, то есть поставил интересы драконьего клана превыше своих, свой поступок по отношению к серебряной драконице, которая верит, что я жду ее, назвать кроме как предательством у меня больше никак не получалось. И мне нужен был кто-то, кто своими разговорами сможет хоть как-то заглушить чувство вины, которое начинало разгораться во мне с новой силой. А к Олесе мне идти не хотелось, она сейчас только еще хуже сделает. Лаборатория Виллера, найти которую оказалось на удивление непросто, в самом деле оказалась местом полных всяких интересных диковинок. Младший принц очень обрадовался моему приходу и тут же стал показывать свои изобретения, попутно объясняя, что и для чего нужно. Как оказалось, немало чертежей было позаимствовано у гномов, которые в этом разбирались лучше всего. Но Виллер – дракон, и из его рук выходили самые настоящие шедевры. Взять хотя бы стеклянный шарик, который катался по проволочной дорожке по кругу. Эта конструкция стояла на зеркальной поверхности, казалось бы, ничего особенного. Но вот Виллер с лукавой улыбкой приглушил свет, после чего его пальцы вспыхнули, и из них к шарику устремилась цветная искорка. Он засветился радужным сиянием, в следующее мгновение комната наполнилась цветными бликами. Даже я, блуждавший сейчас далеко в своих мыслях, не смог сдержать восхищенного вздоха. Настолько завораживающим было это зрелище. «Но как тебе такое удалось?» – пораженно спросил я. «А ты возьми камень и сразу все поймешь», – ответил принц. Я подошел к конструкции и бережно поймал катающийся шарик. Моя ладонь еще уловила эхо янтаря, но я заставил себя сконцентрироваться на самом камне. Издалека казалось, что он обычной гладкой шарообразной формы, но это оказалось не совсем так. Его поверхность была аккуратно отполирована, вся она состояла из небольших пятиугольников. «Это алмаз?» – спросил я. «Не совсем», – хмыкнул Виллер. «Понимаешь, что тебя ввела в заблуждение его полная прозрачность, но нет, это не алмаз. Это корут. Если быть точнее, рубин. Да, именно прозрачный рубин. Подарок золотых драконов, когда я встал на крыло. Это было где-то лет 12 назад. Обычно мы уже не практикуем приглашение других кланов на этот ритуал, но золотые тогда оказали отцу большую услугу, и он в благодарность пригласил их на мой первый полет. Помню, я тогда так боялся, что у меня ничего не получится, дрожал, как осиновый листик. Смешно вспомнить, но золотые на редкие драгоценные безделушки самые большие мастера и охотники вот и подарили. Я над ним неделю потом пыхтел, кроме как алмазом его больше ничем не отполировать. А алмазная шлифовка у меня всего одна тогда была. Жалко было, уж очень неохотно гномы их продают другим. Боятся, что технологию воспроизведут. Наивные, да папа, если захочет, этими шлифовалками весь материк. В этот момент Виллер прервался и внимательно посмотрел на меня. «Эй, Дитрих, да ты меня совсем не слушаешь. Что с тобой такое?» Я не ответил ему. Радужный танец цветных огоньков на короткое время отвлек меня, но сейчас мысли снова навалились тяжким грузом. «Как мне быть?» «Меридия, я не знаю, что мне делать». «Дитрих, ау, ты здесь?» Виллер помахал руками перед моим носом. «Эй, кто-нибудь отзовитесь, Виллер вызывает Дитриха или лиц его замещающих». «Скажи», — тихо прошептал я, — «как должен себя чувствовать человек, когда девушка просто взяла и подарила ему свое сердце, а он в это время любит другую? Как не разорвать себя надвое от такого?» «Дитрих, ты чего?» — недоуменно спросил Виллер. «О чем ты говоришь?» «Олеся», — прошептал я, — «она вчера фактически раскрылась мне. И теперь меня просто разрывает на части. Она хорошая, она замечательная, она как светлый ангел, который прогонит прочь любой мрак и любую печаль. Но я ей не нужен, потому что не нужна ей такая любовь. Потому что я ее не... Знаешь что, Дитрих?» Хлопнул меня по плечу Виллер, умудрившись при этом заразительно улыбнуться. «Мне пока такое понимать рановато. Не испытывал я еще никому такого. Но один совет тебе все же дать могу. Не решай за Олесю, какой ты ей нужен и какая ей нужна любовь. И который раз тебе говорю, не спеши. Просто наслаждайся жизнью. Олеся не станет тебя беспокоить. Опять же, если сюда прилетит Меридия, никто не станет ей чинить препятствий, чтобы увидеться с тобой. Все, что сделал папа, это уберег тебя от губительного влияния Мизраэла. Не больше и не меньше. Так что...» «Достаточно, сынок», — раздался голос позади нас. Мы обернулись, у двери мастерской стояла Ланире и, как всегда, лукаво и загадочно улыбалась. «Дитрих, дорогой, не составишь мне компанию? Я бы хотела с тобой поговорить и узнать тебя поближе». Я покорно кивнул. «В самом деле, о чем я думал, говоря все это Виллеру? Он так юн, в нем бурлит столько энергии, ему столько хочется сделать. Ему до такого надо еще самому дорасти».